Дэвид Линд зажал спичку ногтем и, держа ее вертикально, дал прикурить командиру корвета. Заметив удивленный взгляд Чугунова, пастор сказал: «Переведите, пожалуйста, вашему боцману, что так прикуривает весь флот Его Величества. Это стало почти паролем. Даже янки переняли от нас это. О, моя страна любит подавать примеры!» Как-то в молодости король Джордж занимался гимнастикой на спортивном поле. Шел дождь. Он подвернул брюки, и вся Англия сразу подвернула штаны тоже. А портные всего мира уже изменяли фасоны выкроек. Ха! Охмелевший Пил говорил без умолку: «Господин лейтенант, почему у вас так мало орденов? Я давно заметил, что моряки флота Его Величества награждаются гораздо чаще. Например, последний орден я получил, когда королева справляла свои именины. А вы?» «После боя с немецкой канонеркой у мыса Маккаур». «Вы ее потопили?» «Нет, она ушла под прикрытие батарей». «Все равно, давайте выпьем. Скажите, что это за красивый орден с якорем и цепью у вашего подчиненного?» «Это медаль адмирала Ушакова». «О, я ценю русских. Они хотя и красные, но не забывают своих князей. Англичане тоже умеют ценить славное прошлое. Вблизи Лондона на Темзе по сей день стоит корабль Нельсона, на котором одноглазый и безрукий адмирал дрался при Трафальгаре». Пастор неожиданно поднял стакан. «За победу эскадры Его Королевского Величества», — сказал он, — «которая потопила главную угрозу русскому флоту на севере, рейдер Шарнгорст». Вахтанга несколько покоробило от такого тоста, и даже боцман Чугунов заметил это. «Чего этот поп сказал?» — спросил старшина. «Обожди, боцман, я им сейчас отвечу. Джентльмены, мы весьма благодарны вам. Заранее прошу прощения, но я обучался не дипломатии, а кораблевождению, и вот сейчас, пользуясь почетным правом называться вашим союзником, спрашиваю». «Когда мы откроем второй фронт в Европе?» — досказал за него командир Ричарда и расхохотался, запрокинув кверху свою курчавую бородку. «Все русские спрашивают нас только об этом». «Мне кажется», — насупился пастор, — «русский коммодор забывает, что Штаты и Англия помогают советам». «Было бы глупо отрицать сам факт вашей помощи», — продолжал Вахтанг. «Вот даже сейчас я, ваш покорный слуга, закусываю водку вашей тушенкой. Мне нравится белоснежный американский хлеб. В матросских гальюнах висит ваш пипифакс. Но разве пипифакс стоит человеческой крови?» «Я понимаю», — серьезно ответил Эльмар Пил, и в этот момент он показался Вахтангу не таким уж и пьяным. «Я понимаю, что второй фронт необходимо открыть. Но мы еще не подготовлены к этому. Вы, наверное, читали книгу адмирала Бекона и знаете, что такое Дюнкерк. Так вот, мы и не хотим второго, нет, уже третьего Дюнкерка». Пастор, отхлебнув водки, сурово добавил: «Не забывайте, что наши войска сражаются в африканских пустынях. Генерал Роуэн Робинсон ведет войну в джунглях Бирмы. Отряды Командос постоянно десантируют в Нормандии». «Все это так», — покорно согласился Вахтанг. «И мы, советские люди, уважаем английского солдата и матроса, который борется с фашизмом. А вот скажите, не приходилось ли вам видеть, как итальянские рыбаки убивают осьминогов? Они ведь не пытаются рубить по частям ему щупальца, нет? Они яростно накидываются на это чудовище, которое облипает их своими лапами, и зубами разгрызают ему пузырь на голове. Противно, мерзко? Да, и противно, и мерзко. Но ничего не поделаешь. А насчет джунглей и пустынь беспокоиться не стоит. Они станут бессильны сами, как щупальца, когда мы перекусим Гитлера в Рейхстаге». Гости скоро ушли, благодаря за гостеприимство. Причем пастор уже здорово нагрузился, крест вывалился у него из-под сюртука и раскачивался теперь наподобие маятника. Матросы, садясь за весла, дружно рявкнули песню о том, как далеко отсюда до родного Типерери, и вельбот скрылся в тумане. Шел густой липкий снег, скрывая залив за плотной, непроницаемой завесой. Послышался зловещий рев сирен, и скоро в белых полосах метели показался темный борт гигантского утюга длиной ровно в четверть километра. Это возвращался с моря победитель Шарнгорста, на котором вместе с адмиралом Фрейзером и 2000 людей плыла в карцере обезьяна, взбесившаяся от грохота залпов. Лоцманский мотобот вывел Дюка в Йорк на середину глубокого рейда, и из клюза линейного корабля рухнул в воду 10-тонный якорь с вывороченными лапами. Потом весь залив огласился молитвой. Из люков британского линкора вязко и заунывно выплывал погребальный тягучий мотив. На палубах крейсеров и миноносцев команды стояли в строю, впереди унтер-офицеры с аккордеонами. Матросы, обнажив головы, пели. «От скал и бурь, огня и врага, защити всех плавающих, и вечно будут возноситься к тебе хвалебные гимны с моря и суши». Королевская эскадра до поздней ночи посылала в черное небо молитву за молитвой, благодаря Бога за победу и за благополучное возвращение к земле. И долго еще над заливом звучали выкрики «Аминь, аминь, аминь».